342. Матерь Агни-йоги. Можно вкладывать мысли, чувства и привязанности свои в вещи и дела приходящие, и тем обрекать их на кратковременность, а можно и в такие, которые далеко уходят в будущее, за пределы одного воплощения и даже многих. Им предпочтение и отдается. Так любовь к владыке есть уже чувство, которое не кончается со смертью тела, но уносится человеком дальше с собою. Так дальше с собою можно очень многое унести и благостно пожинать от плодов таких чувств и мыслей, если они от света. Так в неприходящее и вечное можно сознательно вкладывать чувства и мысли свои. 343.